Он знал, что старуха любила его всегда, как она любила всю молодежь, с несколько вольными манерами, с умением рассказывать двусмысленные анекдоты, с способностью попеть и посмешить. Но он, зная богатство Сухаревых, никогда не думал, что она явится его помощницей, даже в том случае, когда он приволокнется за ее дочерью. Он, впрочем, не вполне знал старуху, думая, что она угадывает его тайные намерения. Сухарева не угадывала ничего, а просто хотела доставить удовольствие и себе, и Юле, пригласив на обед лишнего веселого собеседника. «Скажите, пожалуйста, зачем он приходил?» — спросила Марья Николаевна, как только затихли шаги Муратова. «Как зачем?» — удивилась мать. «Затем же, зачем и все другие ко мне ходят? Слава богу, он не чужой». «Чужой. Совершенно чужой. И было бы очень печально, если бы он когда-нибудь сделался нашим родственником», — ответила Марья Николаевна. «Он начинает ухаживать за Жюли». «Ну, полно. Он с нею дружен, как брат. Ведь и ты росла с ним». Марья Николаевна покраснела и закусила нижнюю губу. «Я вам говорю, что он ухаживает за ней. Конечно, его привлекает не она, глупенькая девочка, а ее богатство», — проговорила она. «Любить он не умеет и никогда не умел. Он нищий, он запутался в долгах, ему нужно поправить свое состояние, вот его цели». «Ну, на это у Юли хватит денег», — наивно заметила генеральша. «Маман, вы начинаете выводить меня из терпения», — не выдержала Марья Николаевна. «Ни я, ни мой муж никогда не согласимся на брак Жюли с этим негодяем. Мы уже говорили вчера об этом». «Позволь, позволь», — взволновалась старуха. «Какое вы имеете право соглашаться или не соглашаться на брак Юли? Что вы ей? Ты забываешь, что у нее есть мать, что она сама не дитя». Марья Николаевна слегка побледнела, поняв, что она задела за живое самолюбие старухи. «Я говорю в том смысле, что мы употребим все свое влияние, чтобы открыть глаза Жюли», — проговорила она. «Вы, маман, всегда были слишком доверчивы, снисходительны, добры». «Ах, пошел счет моих 7 смертных грехов», — нетерпеливо воскликнула генеральша. «Ну, я знаю, знаю их. Ведь только ради этих смертных грехов меня опекают, как несовершеннолетнюю. Ради них у меня отняли дочь, чтобы поместить в казенное заведение, в сиротский приют какой-то, где всякие нищие учатся. Ради этих смертных грехов я позволяю тебе так говорить со мною. Впрочем, нынче это в принципах — не уважать матерей. Как это называется? Нигилизм. Да-да, нигилизм. Вот у Тургенева этот, как его, тоже не уважал отца и мать, и в Бога не верил. Мать его малиной там со сливками угощает, а он... Знаю я, знаю нынешние принципы». Старуха расходилась не на шутку. Марья Николаевна кусала губы, думая, что теперь старуха способна будет нарочно, назло ей, поставить на своем, и если не выдаст замуж Юлию Николаевну, то, во всяком случае, станет настойчивее заступаться за нее. «Я удивляюсь, маман, как вы стали нынче раздражительны?» — несколько мягче заметила она. «Я, как и мой муж, желаю Жюли добра, и потому мне простительна моя горячность». «Ну, конечно, конечно», — с иронией сказала старуха. «Ведь это я только не могу горячиться в этом вопросе. Так как где же мне суметь желать добра своей дочери? Что я такое? Я ведь только мать, и не более того». «Я не то хотела сказать, но вы...» — начала Аносова. «Ах, знаю, знаю. Я доверчива, добра, снисходительна, и потому ничего не понимаю», — горячо перебила ее мать. «Я только скажу тебе одно. Сегодня утром болела голова у одной Юли. Теперь будет мигрень и у нее, и у меня». Генеральша встала и, переваливаясь, утомленной походкой, подошла к этажерке, на которой среди массы других безделушек стоял едва заметный флакон с туалетной солью. Она открыла золотую крышечку флакона, вынула хрустальную пробку и поднесла ее к носу. «Вы сердитесь», — проговорила Марья Николаевна, встав и подходя к матери. «Помилуй, какое я имею право сердиться? Я сама виновата. Я была так добра, снисходительна и доверчива, что позволила, наконец, своим детям говорить со мною так, как ты говоришь со мною». Генеральша была недовольна. и старалась как можно более усилить свое недовольство, зная, что в эти редкие минуты она является непобедимой. Она даже боялась, что Марья Николаевна обнимет ее или поцелует у нее руку, зная, что тогда все будет потеряно, и вместо бурной сцены выйдет идиллия. Генеральша хорошо изучила свой собственный характер и помнила до сих пор, что в былые годы, в минуты гнева на детей, она, броня их, едва удерживалась от смеха, что, впрочем, не ускользало от их внимания. И они начинали хохотать в ответ на строгие распекания матери, которая, в свою очередь, в конце концов, разражалась смехом, крича им «Отстаньте, отстаньте от меня, дрянные ребятишки!» «Когда Юля выздоровеет, я ее привезу сама», — проговорила она. «А теперь извини, я совсем нездорова». Она холодно кивнула головой дочери и, даже не протянув ей руки, вышла из гостиной.